Наши значительнейшие усилия должны быть направлены на пересоздание духа и структуры личности у тех, кто идет за нами. Иначе мы будем очень долго пробуксовывать. Тему эту я не буду развивать, так как она очевидна. Но на прощание, уже уходя с трибуны, хочу сказать. То, что мы с вами наработали, это не эфемерно. И яблоко, и человек хранят это полученное восхищение очень долго. Посмотрите. Андреев снова замеряет яблоко. 6 оборотов. Теперь разрешите проверить на вас. И замеряет потенциал добровольцев. Сохранились те же самые 6 и 7 оборотов. Благодарю вас. Думаю, все сказанное и показанное здесь было наглядным и очевидным. Сильные продолжительные аплодисменты. А сам на лягушке, выпрыгнувший из крынки с молоком. Или почему наша активность включает на полные обороты волшебную эндокринную железу, вырабатывающую до 500 гормонов. Итак, резюме, которое ради практического использования следует извлечь из предыдущего раздела и которое способно значительно поднять и наше общее состояние, и состояние окружающих, выглядит примерно так. Те импульсы нашего искреннего восхищения, что мы посылаем людям ли, предметам ли, минералам ли, растениям ли и так далее, совсем не обязательно афишируя это, значительно улучшают их состояние и в еще большей степени наше собственное. Тот, кто тренирует свою искреннюю благожелательность постоянно и более того, для кого она не то что привычка, вторая натура, а первичное естество, тот, следовательно, является постоянным источником здоровья и бодрости для окружающих и сам обретает мощный и вечный внутренний генератор душевных и телесных сил.